Издательство «Манн, Иванов и Фербер» представляет. Сергей Абдульманов, Дмитрий Кипкало. «Бизнес на свои». Введение. Самый частый операционный вопрос малого бизнеса – где деньги? Их вечно не хватает. Наблюдая за кучей проектов наших друзей по всей стране, мы думали, что главная задача бизнеса – это превозмогать. Сначала вы что-то делаете, а потом годами пытаетесь удержать это на плаву нечеловеческими усилиями. Оказалось, что есть и другой подход. Это когда сначала собираются данные, потом вы пробуете, а затем просто не начинаете дело, где вместо денег можно было бы получить бесценный опыт. Иными словами, задача — обеспечить успех еще до того, как впрягаться по полной. Это требует некоторого пересмотра мышления в сторону рациональности. Нужно будет перестать цепляться за свои идеи и проверять каждую из них. Ученые каждый день в экспериментах узнают, что их мысли могут быть ошибочны, и радуются этому. В бизнесе придется ставить под сомнение все. От того, как правильно разговаривать с людьми, до того, что действительно значит посчитать расходы. Наша первая книга «Бизнес как игра» по сути состояла из 140 историй о том, как мы строили сеть и какие сложности по всем фронтам нам встретились. К нашему огромному счастью, каждый в команде знал, что делать, либо как использовать голову, чтобы узнать. А потом мы столкнулись с проблемами роста. Когда нас стало больше 200 человек, начали теряться знания. Обучение ставилось лично еще в самом начале, но всех так не обучить. Мы наступили на самые тупые грабли из возможных и поймали огромный кассовый разрыв. Выявили десятки случаев воровства. В магазинах иногда творилось такое, что хотелось уволить всех поголовно в тот же день. Копился технологический долг. Однажды мы собрались и записали все проблемы компании. И стало совершенно непонятно, как мы до сих пор существуем. Объем работ по переделке всего этого впечатлял. Но мы начали генеральную уборку и прошли, наверное, через худшее из возможного. И параллельно запустили еще несколько проектов, кроме МОС-игры. Мы стали циничнее, опытнее и научились работать на результат в любых условиях. В общем, перед вами выжимка из нашего небольшого, но уже десятилетнего опыта. Все это реальность, которую мы прошли со всей командой. Это не догма, и, возможно, завтра мы уже будем думать, что все это фигня. Но вот прямо сегодня это отражает наш взгляд на бизнес. Как раз тот, когда все еще удается объяснить простыми словами, что же делать, и не удариться в мрачную, скучную теорию, которая важна для выживания среднего бизнеса. Мы постарались поймать этот романтический момент для вас и максимально подробно расписать, что же делать. Почему? Потому что за эти годы мы много раз отвечали людям на вопросы про бизнес. Открывали новые франчайзи-магазины, закрывали некоторые из них, оценивали региональные рынки и собирали коллекцию побед и ошибок. Завидовали и радовались партнерам с выстреливающими проектами, удивлялись эпическим провалам других, воспитывали руководителей внутри компании и нанимали профессионалов со стороны. Страдали фигней, ошибались, падали и поднимались. Дальше о том, как это бывает. Не то чтобы однозначный опыт, но настолько близкий к российской реальности, насколько возможно.